Глава 9. «А ты сюда какими судьбами попал?» Очень ласково спрашиваю я у Дзинтара. Он сидит на скамейке у окна и тяжело дышит. Выносливость у парня, кстати, неплохая, как у всех борцов. А вот с координацией проблемы. Нет, в целом со своим телом он управляется великолепно. Вот только бокс для него что-то вроде пятого измерения. Умом он понимает, что и как, но тело плывет. Трудно реакции перепрошивать. Он всю жизнь своим дзюдо занимался, а в конфликтах обычно за счет своей массы и силы выезжал. До момента клинча. Как говорил Олег Токтаров, зачем эти все ваши удары? Так же и покалечиться можно, или покалечить кого. А я прилипну к нему, как паук, стащу вниз, а уж там разберусь. В конце концов, дзюдо и самбо чем-то очень похожи, как говорят патентные эксперты, до степени слияния. В советское время очень продвигалась идея, что на самом деле самбо – это скорее квинтэссенция древних приемов народов СССР, несмотря на то, что Спиридонов был мастером джиу-джитсу, а Щепков – именно дзюдо. Более того, в самом начале самбо называлось именно как «борьба вольным стилем дзюдо». Однако, так как корни советской системы самообороны не могут расти из буржуазных Японий всяких там с вашим аниме с окей-гейшами, да еще и с самураями, которые вообще-то летели наземь под напором стали и огня, то было принято решение не ассоциировать новую борьбу с дзюдо, хотя в начале пути это было именно творческое переосмысление дзюдо. Впрочем, до сих пор борцы одной школы могут спокойно соревноваться по правилам другой. Такие они похожие. «Да я случайно сюда попал», — отвечает Дзинтара, отводя взгляд. «Мимо шел и увидел, дай, думаю, зайду». «Ага», — киваю я. Врать Дзинтара не умеет. Он бы еще покраснел, малости подозрения в том, что он за мной следит, переросли бы в уверенность. Впрочем, у него рожа и так красная, а Тоши, пока его на ринге проверял, помял бедолагу немного. Так что с достоверностью определить, краснеет ли наш школьный хулиган, встречаясь со мной взглядом или нет, не удается. А ну как опасения мамы имеют под собой основания? Нет, такой хоккей нам не нужен. Но вот если у парня здоровый интерес к боксу, то мы это одобряем». Тогда у меня хороший день, вернее, завершение дня. Обожаю, когда люди над собой растут. Это меня вдохновляет. Так что тот факт, что он знал, куда я хожу, и все же пришел сюда же, говорит о многом. Например, о том, что ради знаний и умений наш Дзинта-кун в состоянии через свою гордость переступить и снова с самого низа начинать. Табула раса, так сказать. Я хмыкаю. «Чего?» — подозрительно хмурится Дзинтара. «Я правду говорю». «Да я ничего такого и не подумал», — в свою очередь отрицаю я. «Случайно так случайно. Значит, вместе будем заниматься. А как же твое дзюдо?» «Так я и не хожу туда уже год почти», — отвечает тот. «У меня травма была, спина». тяну я сочувственно. «Это твой знакомый, что ли?» – спрашивает Атоши, садясь рядом. «Слушай, а давай в субботу в караоке махнем. Поговоришь с ней?» «Одноклассник», – отвечаю я. «С ума сошел! Тебе прошлого раза мало было. Меня Дзинтара зовут». «Ну, поговори, что тебе стоит? Вы же с ней в одном классе учитесь». «О, кстати, Дзинта-кун, верно?» «Ну, верно. У вас такая в классе учится, Нацуми-тян». Что? Этот сумасшедший хочет с ней встречаться, объясняю я Дзинте. Тот делает круглые глаза и с уважением смотрит на Атоши. С уважением! Тут надо смотреть с сочувствием, а не с уважением. Тут надо команду психологов вызывать на дом в голубом вертолете и с ящиком мороженого и бутылкой коньяка, а не подстрекать человека к самоубийству. Это как если в тесном кругу после охоты кто-то скажет, что имеет страстное желание переспать с медведем. Тут надо не хлопать по плечу и гоготать, мол, мужик, а крутить пальцем у виска и отодвигаться в сторону, потому как мало ли что такому типу в голову придет. «Может, ты с ней поговоришь насчет свидания в субботу?» – спрашивает Атоша уже у Дзинтара. «Вы же одноклассники, нет? А я тебе такой удар покажу!» «Нет», – твердо отвечает тот. «За что мне нравится Дзинта-кун, так это за прямоту. Ума в нем порой как у зубила, деликатности как в старом бульдозере, но, по крайней мере, скрывать, что у него на душе, и дипломатично уходить в сторону от ответа он не умеет». «Почему нет?» «Да я лучше голой жопой в муравейник сяду», – коротко объясняет Дзинта. Он совершенно справедливо считает, что лучше быть обглоданным до белых костей, сидя жопой в муравейнике, чем пойти на свидание с Нацуми. Это Атоша у нас романтики и все такое, хотя я сильно подозреваю, что ему вообще абсолютно все равно, с кем на свидание пойти, хоть с Дзинтара, лишь бы сиськи были. Тоже перекос у человека надо бы выправлять, но сейчас не время». Вот выхватит он от нашей королевы прайда, тогда и займемся. Тогда у него будет период отчаянного горя, и психика станет пластичной. Вот тогда и... Поймал себя на мысли, что я сволочь. Только сволочь будет ждать, пока его товарищу сердце не разобьют и душу не вывернут, потому что тогда легче с ним работать будет. Как есть сволочь. Вздыхаю. Тяжело жить, сволочи, на свете. Угрызения совести опять-таки. «Я тебе скажу, Атоши, — говорю я, — хотя ты и слушать меня не станешь, но однажды когда-нибудь ты будешь сопли тут размазывать, а я футболку надену. Сегодня заказал». «Какую футболку?» «Такую черную, а на груди белым написано: „Я же говорил“». Я показываю, где именно написано, а на спине по-английски «Told ya so». Вот ты меня спросишь сейчас, к чему это я? А это я к тому, что у тебя психика вывернута в сторону любви и секса, гипертрофировано все. Тебе по большому счету все равно, кого любить и кому поклоняться. Так ты найди себе объект попроще». Я уверен, что многие девушки с тобой встречаться хотят, а ты уже у нас, как комсомол в эпоху строительства социализма в отдельно взятой стране, легких путей не ищешь. «Мне многие девушки не нужны», — машет рукой Атоши. «Мне Нацуми-чан нужна. Она классная». «Она тебя прожует и проглотит, и глазом не моргнет», — отвечаю я. «Вот что у тебя за стремление к самоуничтожению? Ты же себя заранее на неудачу программируешь. Знаешь, что будет написано на твоей могильной плите?» «И что же?» Атоши смотрит на меня с вызовом. Не нравится мысль про плиту-то. «Будет написано: „Он старался“, ну или „Он пытался изо всех сил“». «Ну?» Атоши не понимает, в чем проблема. Для него этого достаточно. Он действительно старается изо всех сил. Что еще надо-то? Вот именно в этом и состоит его проблема. Но он этого не понимает. Стараться и делать – это, как говорят в Одессе, две большие разницы. Именно, говорю я, самый простой пример. Скажем, ты приезжаешь в незнакомый город и просишь меня тебя встретить на вокзале. В первом случае я тебе говорю: «Окей, я тебя встречу», а во втором: «Я постараюсь». В каком случае ты будешь уверен, что я тебя встречу? «В первом», — отвечает Атоши, подумав. Дзинтара наклоняется вперед, прислушиваясь. Ему интересно. «Знаешь почему?» «Да потому что посыл, который содержится в словах „я постараюсь“ или „я попытаюсь“, на самом деле не „я приложу все усилия, чтобы сделать это“, вовсе нет. Вот если я скажу „я тебя встречу“, в этой фразе как раз скрыт смысл „я приложу все усилия“, а в „постараюсь“ и „попытаюсь“ скрытый смысл такой: Я сделаю вид, что приложил усилия, но на самом деле не уверен в этом. Верно? Но... И это приводит нас к вопросу. А перед кем ты собираешься делать вид, что приложил усилия? Зачем делать вид? Ты должен понимать, что делать вид – это не достигать, а изображать. Вот, например, если ты попытаешься победить на ринге, это ты кому хочешь доказать, что ты действительно старался? Или вот в случае с Нацуми ты заведомо выбираешь недоступную тебе мишень, чтобы потом сказать, что ты пытался и что твоей вины в том, что не сложилось, нет. То есть ты заранее саботируешь свои собственные отношения с тем, чтобы остаться одиноким и не нести ответственности. Ответственности? За что? За все, за свою жизнь хотя бы. Кто там тебя приучил, что ты неудачник, не знаю, но теперь ты из кожи вон лезешь, чтобы доказать всем, что я не неудачник? Нет, что ты хороший парень, а хорошие парни, они стараются, они трудятся, но ничего не добиваются. Да почему это? «А я, кстати, не знаю, почему», – отвечаю я, начиная разматывать бинты из костяшек. «Я считаю, что это не так, но кто тебе с детства вдолбил, что так? Вот смотри, выскочки, это же плохо, да?» «Ну, да», – Атоша кивает. «Он немного растерян. Разговор сворачивает куда-то не туда». Обычно парни таких разговоров не ведут. Обычно тут похлопывают друг друга по плечу и обсуждают, кто кому и как врезал, какие сиськи у девчонок и прочие простые радости деревенской жизни. А кто такой выскочка? Тот, у кого получилось, кто добился успеха. Вот и получается, что с одной стороны лениться и ничего не делать плохо, добиться успеха тоже плохо. Значит, паттерн поведения хорошего парня – очень сильно стараться, но в конце концов ничего не добиться, поясняю я, скатывая бинты в ровные рулончики. Сейчас у меня достаточно денег, чтобы купить перчатки. Может, в выходной схожу в торговый комплекс и прикуплю новенькие, точно себе по руке. «Как-то ты глубоко копнул», – говорит Атоша и мотает головой. «Ты хочешь сказать, что это я стараюсь, но у меня не получается? Но в этом же нет моей вины!» «О-о-о!» — поднимаю палец я. «Вот ты вылезла это слово! Вина!» «Сейчас будет очень простой тест. Скажи-ка мне, Атоши-кун, что для тебя важнее, быть невиновным или добиться успеха?» «Завис Атоши. Но добиться успеха, будучи виноватым, означает, что я нарушил правила», уточняет внимательно слушающий нас Зинтара. «Молодец, пусть слушает, ему полезно». «Да, это так», киваю я. «Так что же?» «Ну, я бы хотел не нарушать правила», наконец заканчивает думать Атоши. «Заметь, это мне говорит человек, у которого на телефоне приложение «Хангуре». Человек, который готов идти на грани закона, разве это не нарушение правил?» Я складываю бинты в сумку и испытующе смотрю на Атоши. Тот пожимает плечами. «Да я же не о законе говорю!» «Именно. Мы говорим о твоих внутренних правилах, которые намного более жесткие. Но это и есть твой фокус. Ты сосредоточен не на том, чтобы жить, а на том, чтобы выглядеть правильно. С твоей точки зрения, ты можешь нарушать законы, грубить старшим, срывать покровы и ломать моральные рамки и границы, но на самом деле это все ты делаешь только внутри ролевой модели «хороший мальчик», тот, который старался, но не преуспел. Хорошо, вот представь, что ты умер». «Умер? Совсем?» «Но умереть частично затруднительно. Это как с беременностью. Частично беременная девушка не бывает, даже если вы этим прямо сейчас занимаетесь. Тут уж либо беременна, либо нет. Так что да, совсем. Представь, что ты умер. Что напишут на твоей могильной плите помимо имени и даты рождения? Старался, но не преуспел? Трудился усердно, но ничего не добился? Я надеюсь, что на ней напишут: здесь лежит счастливый супруг Нацуми-чан, у них трое детей и много внуков, шутит Атоши. Вряд ли, прищуриваюсь я. Ты же стараешься, но не делаешь. Скорее, здесь лежит тот, кто очень старался стать счастливым супругом. Ты скептик, качает головой Атоши. Ну тебя, все настроение испортил. Сам ей позвоню. Спросил только, а ты вон, наговорил. В общем, хороший ты человек, Кента, но скотина, и я тебе не верю. Все у нас с Нацуми хорошо будет, вот увидишь. Ну, дай бог, отвечаю я. Атоши машет рукой и уходит в раздевалку, а я смотрю ему вслед. Зато он независимый, думаю я, в состоянии не поддаваться чужому влиянию и не прислушиваться к мнению посторонних, даже если оно верное. Упрямый, как осел. Я бы скорее отдал себе руку оторвать и ей уже сед до смерти забить, задумчиво говорит Зентара, чем с Нацуми встречаться, она же страшная. Есть такая категория «страшно красивая», отвечаю я. Нас, как правило, притягивает опасность. Существует теория, что людям нравятся кошки именно потому, что на заре образования человечества как вида в знойной Африке любая кошка означала опасность. Кошки тогда, как правило, были большие и голодные и всегда не против перекусить человечиной. Так что эволюционно поощряемым поведением было следить за каждой кошкой в поле твоего зрения. С женщинами также. «Не, я бы с ней дело имел, только если ее связать крепко и кляп в рот вставить», — говорит Зентара, — «и то постерегся бы». «Странные у тебя предпочтения в сексе, Дзинтакун, хотя и понятные», — говорю я, — «но я тебя не осуждаю. Ты к тому качан не пробовал с таким вот заходом подойти?» «Ну тебя!» — вспыхивает Зентара и встает, идет в раздевалку. Я смотрю ему вслед и думаю, что вот не умею я с парнями общаться. Слишком у меня простые паттерны поведения. Парням в морду, девчонок в койку. Надо расти над собой, переставать быть одноклеточным. С мужчинами или женщинами сотрудничать. Переставать идти по дороге, подавить или трахнуть. Это все от глубинной неуверенности в себе и... Ой, сейчас уйду в психоанализ и не вернусь. Ладно, домой пора. Атоши все-таки обиделся, даже не попрощался, толком буркнул что-то и убежал. С Зентара мы все еще в непонятных отношениях, не то союзники, не то враги, потому он ушел в свою сторону, а я в свою. До дома я добрался без приключений, хотя прошлый случай с алкогольным самураем показал, что даже в благополучной округе бывает всякое. Дома меня встретил запах приготовленного ужина и мама, которая уже устроилась на диване с бокалом красного сухого из Прованса. За столом сидела Хината и ее подружка Айка, которая при виде меня покраснела аж до кончиков волос и опустила голову, глядя в стол. Только девчачьей драмы мне не хватало. Я помыл руки, поцеловал маму в щеку, выслушал стандартное «как дела в школе», уверил, что в школе все хорошо, школа стоит и стоять будет, а в следующем году обещали старый корпус снести и на этом месте построить еще более новый, чем новый корпус. Вот. Хината сказала, что Айка у нас ночевать будет, и чтобы я свои извращенные лапы к ее подруге не тянул. А если я начну тянуть свои лапы, чтобы сперва ей Хинате за посредничество оплатил. Бедная Айка окончательно превратилась лицом в алый стяг над Смольным и убежала к сестричке в комнату. Вот нравится Хинате троллить окружающих, даже если это ее подруги. Сказал ей, что она так без подружек останется. Фыркнула, сказала, что у нее с Айкой такая дружба, что водой не разлить, стальным клинком не разрубить ей вообще. Что вы, мужчины, о женской дружбе знаете? Мама с дивана сказала, что мужчины действительно ничего о женской дружбе не знают, а папу она как раз у своей подружки отбила. Сейчас не общаются. Я заметил, что вокруг того, как они с папой познакомились, столько легенд, что одна другой противоречит. Мама сказала, что все, что она говорит, правда, а все, что говорит папа, преувеличение, смещение акцентов, недоговорки, а порой и явная ложь. И вообще, давно это было, она уже не помнит. Но если чего помнит, значит правда. А нам всем спать пора, потому как время позднее, и сейчас по телевизору взрослые шоу начнут показывать. Хината вскочила и сказала, что она пойдет Айку Чан проверит, которую я до крайней степени смущения довел. Она мне посуда, потому что она в прошлый раз мыла, и в позапрошлый, и вообще я веду себя нагло и вызывающе. Вот. Она убежала, а я обнаружил, что ее подружка забыла свой телефон. Взял его в руки, думая отдать владелице, но в этот момент на экране вспыхнула заставка. Я несколько раз моргнул, думая, что у меня галлюцинации, но нет. Как определить, галлюцинация у тебя или нет? Надавить на глазное яблоко слегка, без фанатизма. Если у тебя галлюцинация, она не раздвоится. Так вот, в результате легкого надавливания на глазное яблоко картинка на заставке телефона Айки Чан послушно раздвоилась. «Ну, отдай!» — зашипела мне в ухо вернувшаяся Хината, выворачивая телефон из моих пальцев. «Это конфиденциальная информация!» «Да, пожалуйста!» — отдаю телефон Хинате. Она поворачивается, чтобы убежать, но мой вопрос ей в спину заставляет ее замереть. «Мне вот интересно», — говорю я, — «в телефонах же на законодательном уровне нельзя звук затвора фотоаппарата скрыть. Как ты меня так в ванной сфотала, что я ничего не услышал?» говорит Хината, не поворачиваясь. Ее спина заметно напряглась. «И ты ей скажи, чтобы хотя бы на заставке такого не было. Не то чтобы мне жалко было, но в самом деле...» Хината потихоньку, шажок за шажком, отдаляется от меня. «Из тебя 50%!» «Вот в жизнь не поверю, что ты это бесплатно сделала, из любви к искусству!» «Да там и денег-то не было!» — поворачивается ко мне Хината. «Разве ж это деньги? Я цену сразу снизила, чтобы за счет массового оборота. Всего 500 йен за фотку!» «50%!» «Я безжалостен. Если не можешь предотвратить, возглавь. Да и деньги мне нужны. Раз уж по телефонам учениц средней школы все равно гуляет мое изображение в ванной, должен же я с этого что-то получить, кроме бесплатной рекламы. Внимание школьниц мелкого возраста мне и даром не нужно. А вот какой-нибудь горячей мамочки... это идея... Наверняка фоточка утечет и туда, в какой-нибудь чат горячих мамочек квартала, а я наймусь пиццу разносить, и вот тут-то счастье, наконец, постучит в мои двери. Или я постучу в его двери. Пиццу заказывали? «Ты не сердишься?» — уточняет Хината, заметно расслабившись. Тут она перегнула палку и осознает это. Как обычно, реагируем парадоксально. Возможно, тут надо было закричать о том, что «Боже мой, меня фоткают в ванной, никакой приватности и вообще, как ты могла, тайна частной переписки, личной жизни?» Но назад все не вернуть все равно, от моей истерической реакции все развидеть не получится, а что однажды попало в интернет, остается там навсегда. Одна фоточка тамока чего стоит? По-моему, я уже видел ее где-то в рекламе горячих школьниц Токио. Да, я хожу на такие сайты. Надо бы с ними за авторские права засудиться. Но в целом, если ставить целью убрать это из поля общественного внимания, можно только обратного добиться. Эффект Барбары Стрейзанд во всей его красе. Так что сердиться я не сержусь. Меры по предотвращению в дальнейшем приму, а пока надо найти статус-кво и положительные черты. И вот они. В чате горячих мамочек квартала появится эта фоточка. Блин, надо бы там телефон приложить, а то у меня никакой личной жизни, одна общественная. «Да не, — говорю я Хинате, — не сержусь. Просто в следующий раз ты спрашивай. Нехорошо за спиной так делать». «Да я знаю», — опускает голову та. «Я хотела только Айке показать, а она всем похвасталась». «Так вот чего она такая красная сидела, догадываюсь я». «Ох, да играетесь вы с этим всем... вот...» «Не, машет рукой Хината, она не потому красная сидела. Она чё покраснела? Она сегодня хотела к тебе в комнату ночью пробраться. Ой!» «Язык твой, враг твой», — говорю я, глядя на то, как сестренка зажимает себе рот двумя ладошками. «Надо бы замок на дверь повесить».